Глава 29. Ушец, опытный лазутчик, двойной агент, мастер слежки, выявил нахождение студии, где встречались Ядринцев, Лоскутов и Ирина. Опасаясь падающих сосулек, он подкрался к окну, утонувшему наполовину в земле, пачкая пальто, лег на асфальт и заглянул в студию. Увидел небывалый танец Ирины. Такой красоты, одержимости не было в ее танцах, когда она танцевала для него. Теперь она танцевала для Ядринцева. Она любила его, и эта любовь превратила танец в соитие. Ушец, отвергнутый, обобранный, присутствовал при этом, что доставляло ему нестерпимую муку. Мука продолжилась дома, среди скарабеев, воинов с ястребинами клювами и богов с пёсьими головами. Ушец воображал, как Ядринцев совлекает с Ирины шелестящий шелк, снимает с ее плеча тонкую бретельку и целует в дрогнувшее плечо. Его губы блуждают по ее волосам, лбу, глазам, жадно бегут по шее, находят грудь. Ушецу являлись ослепляющие картины, и каждая жгла, жалила, мучила, истязала. Он дорожил этой мукой, наслаждался истязаниями, делал их нестерпимыми, продлевал пытку. Представлял, как Ядринцев и Ирина ласкают друг друга. Он подглядывал за ними в замочную скважину, испытывая страдания, желал себе этих страданий, желал, чтобы соитие продлевалось, его пытка длилась. Боль, как раскаленный металлический шар, перекатывалась по всему телу, разрасталась, пучилась. В утробе раскалялся и пучился железный шар. Ушец стал задыхаться, кашлял, выкашливал из себя этот шар. Побежал в ванную, икал над раковиной, раздирая горло, слышал, как шар из утробы движется к горлу, сжигая по пути сердце и легкие. Из его кашляющего полного слюны рта выпал в раковину красный шматок. Собрался в клубок. У клубка появилось множество мелких ножек, ушки и глазки. Семеня ножками, оглядываясь на Ушеца, клубок скользнул в сливное отверстие и исчез. Ушец стоял, отирал кровавую слюну. Не мог понять, чем был этот красный выкидыш. С маркетологом Анной Павловной Ушец встречался на вернисаже, концертах, вечеринках. Не привлекали внимания. 2-3 фразы, влажные влюбленные очи Анны Павловны. Милая ирония Ушеца. Анна Павловна была опытным нелегалом, служила каналом связи. От нее Ушец узнал, как высоко оценил Артур Витальевич Насеткин украинский флаг на главном телеканале России и украинский трезубец, нарисованный художницей-мученицей. Требовались новые акции, от которых шатался престол кремлевского фараона. Свидание Ушеца с поэтессой Ксенией Милонской состоялось на Полянке в кафе с Бубенцом. После смерти Вероники Лядовой Бубенец издавал поминальный звон. Ксения Милонская пришла в пальто с пушистым розовым воротником. Распахнув пальто, она открыла множество разноцветных блузок, надетых одна на другую. Напоминала тропическую птицу, прилетевшую в заснеженную Москву. На вечеринке у Кастаньянца ей досталась липкая ложка черной икры, которую она испугалась не съесть. Рыбий магнат оплачивал ее поэтические сборники. Ему она посвятила сборник стихов «Сад мужских безобразий». В стихах магнат Кастаньянц был мотылек, перелетающий с цветка на цветок, опыляющий этот сад. Он был единственный мужчина, кого пощадила мрачная фантазия Ксении Милонской. Прочие изображались муравьями, мухами, кузнечиками, жуками, комарами, а также пауками, сороконожками, улитками, слизняками. Милонская ненавидела мужчин. Ее спутницами были женщины, и умершая художница Вероника Лядова была ее нежной подругой. Еще Милонская была пироманкой и несколько раз учиняла небольшие пожары, которые удавалось тушить. «Ксюша, твой сборник «Сад мужских безобразий» бесподобен». Ушец коснулся узкой с птичьими пальцами руки и пожалел об этом, уловив на лице Милонской годливость. Сборник украсит антологию мировых шедевров «Цветы зла» Бодлера, «Сад земных наслаждений» Босха. Как же беспощадно ты обошлась с нами, твоими собратьями. Музыкант Ярошевич – жалкий сверчок. Художник Фавиан – мерзкий клещ. Писатель Горошек – травяной клоп. Критик Блекнер – зеленая муха. А я? Разве я похож на дождевого червя? Ты похож на дождевого червя, особенно после дождя. Ксения Милонская извлекла зажигалку, высекла огонь, поднесла к подставке с бумажными салфетками. Ушец отодвинул салфетки. «Черт с тобой!» — огрызнулась Милонская, как собака, у которой отобрали лакомство. «Совсем недавно, кажется, еще вчера, мы сидели за этим столиком с Вероникой. Также над дверью звенел бубенец. Она сказала, по ком звенит колокол. Она предчувствовала, что колокол звонит по ней. Вероничка была чудесная», — Милонская захлопала мокрыми ресницами. Достала платочек, прижала к глазам. Ушец заметил, что кружевной уголок платочка обгорел. Вероничка обладала тончайшей интуицией. Она могла предсказывать извержение вулканов и магнитные бури. Она предсказала эту ужасную войну. К ней на дачу прилетел черный ворон с красными, полными крови глазами. Она хотела остановить войну. Знала, как это сделать, но мне не сказала. Она нарисовала на бетонной стене свою Гернику. Она встретилась со мной накануне в этом самом месте. Я отговаривал ее. «Не ходи, не надо, опасно. Можешь замерзнуть или сорваться под электричку». Она пошла рисовать. Это был подвиг, мученический подвиг. Она сказала, что русские солдаты убили ее сестру в Чернигове. Она хотела отомстить, покарать русского солдата. Она нарисовала украинский трезубец, уничтожающий русского солдата. Ушец достал платок и отер глаза. Он страдал, как страдала Милонская. У них была общая боль, общая утрата. «Что она еще тебе говорила, моя милая Вероничка? Мне так не хватает ее тонкого ума, изящного вкуса, нежных пальцев. Что она тебе говорила?» Она сказала, что в кельтских верованиях живым, идущим в бой воинам, помогают их убитые соплеменники. Из своих могил наделяют живых воинов волей, силой, жаждой мести. Могилы убитых воинов питают волю живых. Она сказала, что хочет найти могилы убитых русских солдат и предать их огню, испепелить, сжечь дотла, чтобы остался пепел. Наступающие русские войска лишатся воли, остановятся, и война прекратится. Я хочу найти могилы русских солдат, хочу предать их огню, испепелить и прекратить войну. Ушец, помоги мне. Милонская чиркнула зажигалку, поднесла пламя к скатерти и запалила. Ушец вылил на огонь свой чай и утянул поэтессу из кафе, услышав над собой звон вещего бубенца. Через несколько дней самолет перенес Ушеца и Милонскую в Псков. Схватили в аэропорту такси и помчались в предместье Выбуты на мемориальное кладбище десантников. Туда привозили с Украины гробы, погребали под треск салюта, водружали над могилой синий флаг с золотым парашютом. «К родным?» — поинтересовался таксист. «К брату?» — печально ответил Ушец. «Эх, русского Ивана бьют! В городе в цветочном магазине гвоздик не осталось. Все Выбуты забирают». По пути остановились у придорожного магазина. Ушец купил 2-литровые бутылки воды и тут же у дверей магазина вылил воду на землю. Спрятал в саквояж пустые пластмассовые бутылки. На заправке перехватил у заправщика шланг с пистолетом, наполнил бензином обе бутылки. «Тебе для чего?» – спросил таксист. «Для мопеда». Ушиц махнул рукой вдаль, где находился несуществующий мопед. Машина свернула с трассы и по пустынному шоссе полями вдоль белой замерзшей реки подъехала к кладбищу. Неогороженное без парадного въезда кладбище среди снежных полей бурлило синими флагами. Казалось, множество знаменосцев идет в снегах. «Вас ждать?» – спросил таксист. «Не надо», – ответил Ушиц, высаживая Милонскую. Она была все в том же стеганом пальто с пушистым розовым воротником в розовой молодежной шапочке. «Бьют русского Ивана», – вздохнул таксист и укатил. Кладбище шумело флагами. Ветер хлопал полотнищами, и, казалось, по всему кладбищу раздаются аплодисменты. Ушиц искал кулаки знаменосцев, сжимавшие древко флагов. Те уходили под землю, кулаки знаменосцев скрывались в земле. Поля под блестящими снегами были беспредельны. Невидимый великан шел в полях, втыкал флаги, и кладбище расширялось до горизонта. Под каждым флагом лежал мертвец, изуродованный снарядом, пробитый пулей, растерзанный взрывом. Ушиц находился на войне среди ее ужасов, но ужасов не опасных. Он находился на войне, был фронтовик, был герой, среди воя ракет, горящих танков, он был командир, комбат Батяня управлял сражением. Лежащие в могилах десантники были его боевые товарищи. Он был на войне со всеми ее кошмарами, но кошмарами не опасными. Он испытывал превосходство над своими знакомцами, которые трусливо остались в тылу, когда он, рискуя жизнью, сражается на передовой. Писатель Горошек, музыкант Ярошевич, художник Фавиан, критик Блекнер – все они посещали вернисажи, участвовали в вечеринках, сидели в дорогих ресторанах, но никто не стоял под пулями, не бежал в атаку, не мучился на операционном столе. А он бесстрашно воевал, бежал в атаку, мучился на операционном столе. Ушиц представил, что в далеких украинских полях на кладбище трепещут несчетные желто-голубые флаги, и кладбище разрастается, уходит к горизонту. Два кладбища, украинское и русское, скоро сомкнутся, и мертвецы поднимутся из могил и продолжат бой. Станут рвать друг друга, грызть зубами, выхаркивать из оскаленных ртов проклятия. Или, быть может, встав из могил, обнимут друг друга, омоют друг другу раны и пойдут, обнявшись, в дубравы, где их ждут под дубами застолья. Ушиц видел, как Ксения Милонская остановилась у входа на кладбище. Флаги бушевали, стучали полотнищами, не пускали. Ей было страшно. Подземные голоса гнали ее. Она хотела бежать. Ушиц подошел. «Ты огнепоклонница, жрица огня. Тебе надлежит возжечь огонь отмщения и испепелить гробы и неправедные кости тех, кто принес в мир несчастье и убил прелестную, нежную Веронику». «Вероничка, моя Вероничка!» — лепетала Милонская, боясь подступить к могилам, в которых гудели мертвецы. «Судьба избрала тебя. Человечество ждет, когда из твоих рук прольется благодатный огонь возмездия». Голоса из могил гнали. Ей хотелось бежать. Хотелось в тепло, в душистые сумерки спальни, где в шелковом китайском халате с драконами ждет ее Вероничка, ее чудесные прикосновения, от которых в сумерках спальни расцветает дивный алый мак. «Что я должна делать?» — безвольно пролепетала она. Ушиц извлек из саквояжа пластиковую бутылку с бензином, которая ядовито пахнула среди ветра полей. Отвинтил крышку. «Плесни на флаг, поднеси зажигалку. Каждый факел на кладбище — это убитый русский солдат на поле боя». Ушиц передал бутылку Милонской. Она схватила ее птичьими пальцами. Закрыв глаза, вдохнула бензин, словно это были духи Шанель. любимые духи Веронички. Так пахнут цветы в саду мужских безобразий. Ушиц видел, как пьянит Милонскую горючий запах. «Достань зажигалку». Милонская осторожно, боясь пролить бензин, достала маленькую нарядную зажигалку. В розовом воротнике, в девичьей розовой шапочке с бутылкой бензина и зажигалкой, среди плещущих синих флагов, Милонская зачарована, с туманной улыбкой слушала шум полотнищ. Ушиц чувствовал, как она погружается в сладостное предвкушение. Огонь, еще не зажженный, теснил ее лона, рвался наружу. Она была беременна огнем. Предстояли роды. Ушиц достал аппарат и снимал Милонскую. Птичьи пальцы, сжимавшие бутылку, блаженную улыбку роженицы, предвкушавшую роды огня. «Ксюша, ты жрица, огнепоклонница, богиня огня! Ты и есть огонь!» Милонская пошла к могилам, держа бутылку как жертвенную чашу. Выбрала флаг над ближней могилой. Флаг чувствовал ее приближение, бился, плескал, шлепал ее по щекам, отгонял. Она терпела пощечины флага. Благоговейно поднесла бутылку, стала лить на полотнище желтоватый бензин. Лила бережно, как поливают цветы. Флаг извивался, умолял. Милонская щелкнула зажигалку, сунула к флагу. Жаркая вспышка полыхнула, Милонская шарахнулась. Флаг горел, осыпался горящими лоскутьями. Милонская, опаленная, смотрела, как пламенеет синяя ткань, исчезает желтый парашют. Голая древка дымилась, на могиле истлевала ткань. «Прекрасно, Ксюша, ты жрица, античная богиня!» Ушиц снимал ее пальцы, жадно сжимающие бутылку, огненные лоскутья, ее немигающие круглые с желтым огнем глаза. «Мистика огня! Обряд сожжения флагов!» Милонская шагнула к соседней могиле. Флаг бился, скакал, как привязанный конь. Хотел сорваться с древка и унестись в поля. Бил копытами, кусал зубами. Милонская поливала бензином флаг, тот рыдал, силился выдрать древко и умчаться в снежные мартовские поля. Девушка полила флаг бензином, сунула зажигалку. Флаг полыхнул, кинулся на Милонскую, а она отскочила. Раскачивалась, кружила, танцевала с огнем. Ушиц снимал ее лицо с безумной улыбкой, ее ритуальный огненный танец. Она шла среди могил и поджигала флаги. Горели полотнища, сгорали парашюты, в гробах колотились обрубки десантников. Ушиц слышал подземные стуки. Милонская полила бензином сразу несколько флагов. Обегала с горящей зажигалкой могилы и поджигала. Флаги вспыхнули, окружили ее кострами. Она танцевала вокруг, издавая утробные вопли. Она рожала огни. Каждый горящий флаг был ее новорожденным. Бензин в бутылке иссяк. Она отбросила пустую бутылку. Не глядя на Ушица, отвела руку, раскрыв ладонь с птичьими пальцами. Ушиц вложил в ее руку вторую бутылку. Милонская испепеляла флаги. Могилы дымились, на кладбище разгорался пожар. Мертвые десантники бились в гробах. Поэтесса среди огней танцевала ритуальный танец в розовом воротнике, девичьей шапочке, кружилась, приседала, читала стихи о пауках, тараканах, сороконожках, сверчках, муравьях. Она сжигала ненавистных мужчин, оставляла на земле чистую женственность. Поскользнулась, стала падать, пролила на себя бензин. Горящий флаг дотянулся до нее. Она вспыхнула вся разом, с ног до головы, превратилась в огромный факел. Размахивая горящими руками, вскидывая горящие ноги, стряхивала со спины впившийся в загривок огонь. Упала, билась, кричала. Ушиц подбежал, снимал ее орущий со скаленными зубами рот, ужасные, глядящие из огня глаза. Флаги догорели, из могил торчали обгорелые древка. Среди дымящихся кольев Милонская лежала, как уродливая сгоревшая кукла. Ушиц жадно ее снимал. Он уходил с кладбища снежными полями, оглядывался. Над снегами висела мутная гарь. Там истлевала поэтесса и пироманка. Ушиц уносил с собой драгоценную фотокамеру. Эстетика магического конструктивизма обрела форму огненной мистерии.